никто и никогда не получил разрешения попытаться добыть артефакты или другие материалы с 5213X. Согласно приказу штаба военно-космического флота Скаруса, лорд-адмирал Ольма Дортин уничтожил данную планету в 392-41 тысячелетия. Ревенор продолжал служить Инквизиции в течение нескольких столетий, проведя множество известных дел, включая уничтожение еретика Тониуса Слайта. Но посмертную славу этот инквизитор приобрел благодаря своим научным и литературным трудам, в особенности несравненной сфере страсти. Инквизитор Голиш Халдан пережил гибель Исина у Иеганды. Его телохранителям пришлось отрубить ему ногу, чтобы освободить инквизитора и переправить на свой корабль. Халдан потратил много лет на то, чтобы оправиться от тяжелых ранений, что потребовало серьезного аугметического реконструирования. Он вернулся к активной службе, но карьера его уже была загублена сложившейся репутацией. Умер он от ран, полученных на Минозоиде Эпсилон в 765-41 тысячелетия. Гарлон Нейл продолжал оставаться на службе Инквизиции еще много лет, перейдя вместе с Карой Свол и Элиной Кои в штат Инквизитора Рейвенора. Их судьбы не отражены в архивах Империума, хотя, как предполагается, Нейл умер приблизительно в 450 году 41-го тысячелетия. Греция Бершильд вернулась на Гудрун, где занимала должность ведущего медика-анатома при университариате Новой Гивеи вплоть до отставки, ввиду ухудшения здоровья в 602-41 тысячелетия. Несколько ее трактатов по аугметической хирургии стали основными авторитетными источниками по теме. Медея Бетанкор вернулась на Главию, где стала во главе семейного судоремонтного бизнеса и возглавляла компанию в течение 70 лет. Она исчезла по пути к Саруму в 479-41 тысячелетия. Хотя в ряде более поздних отчетов предполагается, что ей удалось пережить эту дату. Верховный инквизитор Филибас Алессандро Роркен оправился от своей болезни. И после того, как исчез Леонид Осма, стал великим магистром Ордосов Геликана. Он занимал эту должность в течение 315 лет. Инквизитор Грегор Эйзенхорн, как полагают, и после событий на 5213X продолжал служить Инквизиции, хотя сведения о его жизни и работе после этой даты в лучшем случае отрывочны. Завершение его судьбы в архивах не зарегистрировано. Также в архивах не осталось никакого упоминания о создании, известном как Чарубаэль. Дорогие слушатели, мне очень приятно, что вы прослушали данное произведение в моем исполнении. Для вас с удовольствием читал Гоголь.